Фиби начала догадываться, о ком идет речь, и сердце ее похолодело от страшного предчувствия. Случилось то, чего она давно опасалась, о чем думала и сама Мэг каждый раз, когда помогала кому-то своим врачеванием или советами.